Мы слышали, как, изрыгая испанские проклятия, Калифорния сражался со своим лососем под береговым обрывом. Портленд и я присутствовали при поимке, рыбина чуть было не сломала пружину весов. Те были созданы для того, чтобы выдерживать тяжести до 15 фунтов. Мы уложили всех трех лососей на траве 11,5, 12 и 15 фунтов весом и поклялись, что все пойманные позже будут подвергнуты взвешиванию и отпущены на свободу. Как же рассказать о тех славных победах, чтобы вас проняло? Снова и снова я и Калифорния горцевали к маленькой бухточке вниз по течению, ведя на буксире лосося, чтобы приземлить его на отмели. Затем Портленд одолжил у меня удилище и тоже поймал несколько рыбин, фунтов на 10 каждая. А мою черпалку унес какой-то левиафан. Благодаря заслугам тех первых, что умерли так достойно, каждый пойманный лосось подцеплялся на крючок весов и отправлялся обратно в реку. Портленд отмечал вес каждого в записной книжке. Недаром же он был агентом по продаже недвижимости. Рыбины оказывали сопротивление в меру своих достоинств, но ни одна не боролась так отчаянно, как задорный шестифунтовик. Через 6 часов мы подвели итог. 16 лососей общим весом 142 фунта. Подробный отчет выглядит так. Конечно, он интересен только для тех, кто увлекается рыбной ловлей. 15, 12, 11,5, 10, 9¾, 8 и так далее. Как я уже говорил, ни одной рыбины менее 6 фунтов и 3 по 10. Мы торжественно сложили спиннинги, славное же было времечко, и тут же на плесе, заливаясь слезами радости, зарыдали друг у друга в объятиях. Затем мы вернулись в лоно простой босоногой семьи, которая жила на берегу реки в домике, построенном из упаковочных ящиков. Престарелый фермер вспоминал деньки, когда шла война с индейцами, давно еще в 50-х, и каждый всплеск на реке Колумбии и ее притоках мог означать затаившуюся опасность. Господь наделил его странным косноязычным красноречием и заботами о благе своих сыновей, загорелых, застенчивых ребятишек, которые ежедневно посещали школу и с удивительным произношением разговаривали на правильном английском языке. Жена фермера была замкнутой, суровой, а когда-то, наверное, доброй и красивой женщиной. Годы невзгод лишили ее гибкого стана и мелодичного голоса. Она казалась ни на что не годной, кроме уничижительно мелочной домашней работы, а затем могилы где-нибудь на вершине холма под соснами среди кустов куманики. Однако она относилась с симпатией, правда, как-то уж слишком угрюмо, к своей старшей дочери, маленькой молчаливой девушке лет 18, мысли которой, по-видимому, витали далеко от кастрюль, которые ей приходилось чистить. Дело в том, что мы познакомились с семейством, когда его постиг удар, но даже в таком положении они проявляли друг к другу немало искреннего человеческого чувства. Какой-то дрянной и нечестный портной обещал сшить девушке платье к завтрашнему дню для поездки по железной дороге, и хотя босоногий Джорджи, боготворивший свою сестру, прочесал лес верхом на лошади, портного так и не удалось отыскать. Скрипя сердце, в сотый раз бросая на дорогу взгляды сестры Анны, девушка прислуживала незнакомцам, и я в этом не сомневался, проклинала нас за необходимость молчать, которая пролегла между ней и потребностью выплакаться. Это была настоящая маленькая трагедия. Глухим, бесстрастным голосом мать бронила дочь за нетерпение, а сама все же склонялась над каким-то шитьем. Я наблюдал за этой сценой при свете медлительного заката, а позже, трепетной ночью, пропахший ноготками, когда бродил вместе с Калифорнией вокруг домика. Калифорния распустился, словно цветок лотоса при лунном свете. Лежа на крохотной дощатой кровати в нашей спальне, я обменивался всяческими историями с Портлендом и стариком. Большинство их побосенок начиналось примерно так. «Рыжий Ларри был ковбоем». Однажды он вернулся из графства Лоун, штат Монтана.